Все будет иначе, иначе, иначе. Я только прошу тебя, жизнь повторись. Я даром минуты теперь не страчу на дело пустое, бесцельную жизнь. Грубого слова любимым моим никогда не скажу. Все буду сносить я только с любовью и впредь по следам Иисуса пойду. Все буду сносить я только с любовью и впредь по следам Иисуса пойду. О, жизнь, повторись я теперь по-другому, пойду по нелегкой дороге твоей. Молчание листья трепещут под кленом, и стаями на земь летят с тополей. Молчание листья трепещут под кленом, и стаями на земь летят с тополей. Их ветер срезает холодною бритвой, со стоном летят они к скорбной земле. Проходит и жизнь, не прощая ошибок, она лишь однажды дается тебе. Проходит и жизнь, не прощая ошибок, она лишь однажды дается тебе. Так вот потому, друг, живи ты для Бога, служи лишь Ему и для ближних своих, ведь жизнь не вернется. Кратка дорога, спеши к Иисусу, число чад святых, ведь жизнь не вернется, и кратка дорога, спеши к Иисусу, число чад святых.